он сам не свой в школе. О нем говорят как о грустном и сосредоточенном в себе ребенке. Так бывает не каждый день, но почти каждый. Анна промычала что-то. «А вы не можете откровенно с ним поговорить? Дать ему понять, что прекрасно понимаете, что он тоскует без отца и что тоска вполне естественна? Для него было бы важно, что вы признаете это. Может быть, они смогли бы видеться? Каждый день ведь есть самолет. Всего полчаса лету. Я очень советую». «Хорошо, хорошо», — заторопилась Анна. «Думаю, это только половина решения проблемы». «А другая половина? Вы сами найдете ее. Я постараюсь дать некоторые идеи. Больше ничего не могу сделать. Вам думать дальше». Петерсон поставил локоть на стол, подпер одной рукой голову, в другой держал сигарету. Несколько светлых волосков упали на лоб. Лицо приобрело чуть неряшливый вид. Он покосился в окно, там моросил дождь. Дал ей время подумать. Анна была ему благодарна. Она уже не замечала, что у него глухой, слабый голос. Может, этого и не было совсем. Может, она подумала, потому что не привыкла, чтобы кто-то вмешивался в ее жизнь. Анна привыкла к противоположному. Она встряхивала других. Но этот разговор был необходим, ведь она сама не смогла понять Пера. Анна улыбнулась с благодарностью. «Я обязательно поговорю с ним». Школьный психолог затушил сигарету и, следя за тем, что происходило в пепельнице, продолжал. «Будьте с ним осторожны, он легкораним. Так бывает с детьми, когда не ладят родители. Можно привести в порядок собственные чувства, но не всегда легко разобраться в фальши ситуаций. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду?» Франк перехватил Анну в приемной. «Ты что, забыла, что назначила встречу на 9:30? Он ждет уже 15 минут». «Кто?» — в полной растерянности спросила Анна. Время показывало 9:50. «Расмус из Эггесхаунтиденде. Ты сама ему назначила. Он хотел расспросить о нашей ежегодной статистике». Франк изумленно смотрел на Анну. Ее лицо выражало плохо скрытое огорчение. Не мог же он представить, что она даже не удосужилась заглянуть в рабочее расписание. Анна выбрала единственно правильный ответ. «Господи, правда, я забыла, бумаги лежат». Франк подхватил, он был способный малый, «лежат прямо перед тобой, как сядешь за стол». Они улыбнулись друг другу. Расмус был сокращением от фамилии Расмуссен. Но в полном соответствии с журналистскими обычаями его всегда называли именем, которым он подписывал статьи. Расмус был репортером уголовной хроники в Эггесхаунтиденде. Ему было около 25 лет. Он был также неопытен и убежден в своем знании жизни, как и другие 25-летние провинциальные репортеры. «Извините, что заставила ждать. В эти дни много дел». Расмус тоже намекал на убийство. «Да, вы начали горячо. Но поскольку вы не в ответе за нашу ежегодную статистику, мы можем спокойно ее обсудить». Он широко и дружелюбно улыбнулся. Анна знала его недостаточно хорошо, поэтому выбрала нейтральную интонацию. «Что конкретно вы хотели бы узнать?» Расмус кинулся в бой. «Официальная статистика говорит, что в уголовной полиции Эггесхавна процент раскрытия преступлений за период с 1971 по 1979 год снизился с 45 до 25. Однако полиция в это же время не запрашивала и не получала подкрепления. Хотелось бы узнать, касается ли этот процент мелких преступлений, таких как насилие и кражи, и что думает делать полиция?» Анна ответила вежливо, достаточно уклончиво. Когда читаешь, что число объявленных правонарушений удвоилось, понимаешь, что в уголовной полиции должны определить очередность задач. Сегодня еще бывает трудно раскрыть все преступления. Во всяком случае, мы стараемся выявить и подключиться как можно раньше, когда шанс еще велик. Это касается всех нарушений закона в городе. Мы бы очень хотели, чтобы все нарушители закона в Эггесхавне были бы найдены. Но это зачастую невозможно из-за нехватки людей и... Она остановилась, ибо не хотела касаться этой стороны проблемы. Расмус был похож на хищника. Его уши буквально стояли дыбом. Было бы приятнее, если бы он либо коротко остриг волосы, либо, наоборот, дал им отрасти и закрыть эти самые уши, которые сейчас топорщились от любопытства. И что? Я хотела подчеркнуть, что нехватка кадров в полиции — только одна сторона дела, другая — в обсуждении проблемы. Необходимо не просто признать, что преступность растет, а поставить на карту все, чтобы избежать возможных нарушений. Вы говорите о предупреждении преступлений? Да. Должно ли это, по вашему мнению, интересовать комиссара уголовной полиции, которому в жизни приходится решать уже возникшие проблемы? Это тема желанной дискуссии, в которой, уверенно, многие датские криминалисты хотели бы принять участие. Ну что ж, может, мы добьемся, пока молодая женщина-комиссар уголовной полиции в Эггесхавне... Анна резко оборвала его. Вот уже 2 месяца вокруг болтали этот вздор. А рожа у Расмуса была настолько нахальна, что она с трудом сдержала себя. Ей вполне хватило воспоминаний, когда она с плохо скрываемым раздражением, пытаясь призвать на помощь уважение к государственным порядкам и свою вежливость, отвечала на подобные вопросы корреспондента женского иллюстрированного журнала. Терпению пришел конец. Нет такой официальной должности, как женщина-комиссар. Вбей себе это в башку немедленно. И если еще раз попытаешься играть в подобную детскую игру, можешь сразу искать другую работу. Он получил удар. Попытался ухмыльнуться, но ничего не вышло. Больше не о чем было разговаривать. Расмус предпочел уйти. Глава 11. Работа в полицейском участке, безусловно, имела свои преимущества. Всегда, например, под рукой был транспорт, не обязательно автомобиль. Правда, случалось и так, что все патрульные машины одновременно были или в отъезде, или в ремонте, или с неофициальными поручениями у кого-нибудь из полицейских дома, например, если жена жаловалась, что тот забыл бутерброды. В настоящий момент в гараже имелись в наличии старые «Таунус-20» и новая «Вольво». Петера Франка чуть-чуть угнетала совесть из-за выпитого накануне вечером вина, да и хотелось немного размяться. В эти дни чувствовалась нагрузка. А что может быть лучше полицейского велосипеда для этой цели? Особенно, если надо добраться до Клевервей, где живет Аксель Иверсон. Велосипед попал к ним из бюро находок. И хотя все найденные предметы обычно продавались, а доходы поступали государству, этот черный мужской велосипед с потертым седлом и обтянутым кожей рулем по непонятным причинам был повышен в должности и стал полицейским велосипедом. Франк покосился на легкие серые облачка, бегущие по небу. Первая половина дня уже выдала пару непродолжительных дождей, но если ты одет в соответствующую голубую куртку с капюшоном, тебе не будет очень уж скверно. Он поехал сначала по центральной улице, потом свернул на Хавнегаде и там обнаружил улицу Клевервей, одну из многих, соединявших Хавнегаде с центром. По обеим сторонам улицы стояли 5-6 красных 3-этажных домов. Как на подобных небольших улицах в центре. Не очень-то оригинальные постройки, но достаточно удобные для жилья. Они были возведены в 30-х годах. Безусловно, центр не то место, куда хотелось бы сегодня переехать, особенно если человек может позволить себе не жить в дешевой квартире, если не привязан к месту. Каждому в наши дни хочется иметь и покой, и тишину, и лишнюю ванную комнату, и возможность прогулок с собаками после 10 вечера. Петер Франк предварительно проверил, числится ли Иверсон на бирже по трудоустройству. Ему сообщили, что он до сих пор безработный.